Переглянувшись, Вайолет и Клаус рассмеялись. Отчасти потому, что у них отлегло от сердца, ведь солнышко нисколько не пострадало, отчасти потому, что их развеселила шутка дяди Монти. Клаус опустил солнышко на пол. Невероятно смертоносная гадюка последовала за ней и ласково обвела ее хвостом, как вы обнимаете рукой того, кого любите. — А в этом зале есть змеи, которые действительно опасны? — спросила Вайолет. — Конечно, — ответил дядя Монти. — Невозможно целых 40 лет заниматься изучением змей и не повстречать хотя бы несколько опасных. У меня здесь целый шкаф с образцами яда всех известных ядовитых змей, и я могу изучать его действия. В этом зале есть змея с настолько смертельным ядом, что твое сердце остановится, прежде чем ты почувствуешь ее укус. Есть змея, которая так широко раскрывает пасть, что могла бы разом проглотить нас всех. Есть пара змей, которые научились так лихо водить машину, что собьют тебя на улице и даже не остановятся, чтобы извиниться. Но все эти змеи живут в клетках с очень крепкими замками. И если как следует их изучить, то с ними и со всеми можно прекрасно ладить. Обещаю, что если вы не пожалеете времени и изучите все материалы о змеях, то в змеином зале с вами не приключится никакой беды. Бывают положения, а именно в таком положении оказались бодлеровские сироты в этой части их истории, которые несут в себе злую иронию. Приведем простой пример. Один человек делает самое безобидное замечание. Другой, тот, кто его слышит, знает нечто такое, что придает этому замечанию совершенно иной, часто неприятный смысл. Так, если вы сидите в ресторане и громко говорите: «Мне не терпится отведать телячье филе, которое я заказал», а где-то рядом сидят люди, которые знают, что телячье филе отравлено, то тут вступает в действие злая ирония. Злая ирония – жестокая штука. И мне очень неприятно, что в этой истории она поднимает свою уродливую голову. Но у Вайолет, Клауса и Солнышка такая несчастная жизнь, что ее появление было всего лишь делом времени. Мы с вами слушаем, как дядя Монти говорит трем бодлеровским сиротам, что в змеином зале им не грозят никакие неприятности. И у нас возникает странное чувство, которое всегда сопровождает появление злой иронии. Это чувство сродни революции в вашем желудке, когда вы стоите в лифте, а он вдруг начинает падать. Или уютно лежите в постели, а дверца вашего шкафа вдруг со скрипом отворяется, и оказывается, что в шкафу кто-то есть. Ведь как бы ни были счастливы и уверены в своей безопасности трое детей, как бы ни успокаивал их дядя Монти, мы-то с вами знаем, что дядя Монти скоро будет мертв, и бодлеры снова будут несчастны.